Глава 8. Я всегда поражался настоящим учителям. В смысле не тем, которые могут похвастаться кучей грамот и званий вроде «заслуженный» или «лучший в своей области», а людям, способным долго биться над, казалось бы, безнадежно тупым учеником, пока тот, наконец, все не поймет. Не знаю, откуда подобная суперспособность была у Федора Васильевича. За все время обучения лично я выбесил себя раз 20, если не больше. А сосед с упорством, достойным лучшего применения, продолжал показывать, что именно я делаю неправильно. И даже хвалил, по мне, когда я этого заслуживал, меньше всего. Понятно, что не за успехи, за упорство. Данного качества у меня было с лихвой. Еще бы в него добавить немного таланта, стало бы вообще отлично. Но Бог не дал, потому приходилось обходиться тем, что было в наличии. Это поцелованные создателем в темечко могут разок взглянуть, а потом у них сходу все получается. Нам, ребятам от Сахи, с двумя левыми руками и деревянными пальцами, приходится раз 100 повторить, прежде чем что-то получится. И следующие несколько дней слились для меня в бесконечную тренировку. Я даже купил 2 каменных шарика и теперь постоянно катал их, разминая пальцы. Васильич вдолбил мне одну важную истину, о которой многие забывают. Когда к чему-то идешь целенаправленно, то судьбе не остается ничего, кроме как сдаться на твою милость. Работает совсем. Проблема в том, что довольно часто человек решает, что ничего не получится и отступает раньше. У меня было проще. Единственный вариант вытащить черноуха — выиграть его в карты. Значит, надо научиться делать это. С самого начала Федор Васильевич показал мне кучу фишек, вроде подтасовки, вольта, ложной сдачи, замены карт или колоды. Некоторым вещам, например, кражи карт, сосед учить не стал. Сказал, что это очень сложно, и за несколько дней такого не усвоишь. Лучше выучить то, что будет работать стопроцентно. Зато экзамен я сдал почти на 5, хоть и гонял Васильевич долго. И даже карты из рук не выпали. Ох, хорошо, что меня не видела бабушка. Явно не для этого она мотю растила. «В глаза смотри, когда сдаешь. Руки и так карты знают», — говорил меж тем сосед. «Вот видишь, и мне приходится глядеть на тебя. Еще? А себе что сдал? Молодец. Давай еще раз. Расскажи я кому, что буду учиться шулерскому делу, никто бы не поверил. Но я и не собирался увлекаться этим занятием всерьез. Тут надо было для себя четко все приоритеты расставлять. Если намеревался мухлевать, будь готов получить по лицу. И не обязательно кулаком, а вообще всем, что окажется у человека под рукой. Кот у тебя забавный, Матвей. Сидит с таким видом, будто все понимает. Григорий действительно устроился на табурете перед столом и глядел на мои манипуляции. И не поймешь, с одобрением или нет. Так-то у меня кот умный, дурной только. Бес красноречиво поглядел на меня. Даже говорить ничего не пришлось. «Сколько колод накропил?» — спросил Васильич, когда я сдал экзамен. 3. Тузы у меня с точками наверху, почти незаметные. Короли, мне это не рассказывай, вдруг играть придется. — развеселился сосед. — Покажи. — Угу, вроде незаметно. А теперь самое сложное. Будем обратно упаковывать. Неси бумажку, утюг и нож поострее. Для начала Федор Васильевич аккуратно распаковал ножом новую колоду. Ничего не порвал, не порезал. Просто отогнул уголки прозрачной упаковочной пленки и вынул карты. Затем заменил их на крапленные и также бережно засунул обратно. Сложил целлофановую обертку, накрыл бумажкой и пригладил горячим утюгом. Выглядела колода как новая, только что купленная. После сосед заставил меня повторить данное действие самостоятельно. Получилось, само собой, далеко не с первого раза, но эту фишку Васильевича я тоже просек. Для него важен был не итоговый результат, а чтобы я мог закрепить пройденный материал самостоятельно. «Лучше один раз руками сделать, чем 3 раза глазами», — поделился он со мной житейской мудростью. «Вроде все», — с дрожью в голосе сказал я. «Готов». «Матвей, я не знаю, чего ты задумал, но спрашивать не буду. хотел бы сам рассказать, то рассказал. Я только так тебе скажу. Ничего в картах хорошего нет, и до добра они точно не доведут. Деньги, которые выиграешь, дурные. Легко придут и так же легко уйдут. А вот проблем может быть много. «Почему же тогда научили?» — спросил я. «Потому что вижу, что надо было», — пожал плечами Васильич. «Ты просто похож на человека, который не умеет плавать, но ему жуть, как надо добраться до другого берега. Я показал, как держаться на воде. А вот плыть ли — дело твое». «Федор Васильич, вы все правильно поняли. У меня, правда, нет другого выхода, и играть надо. Только дело не в деньгах». «Пугаешь ты меня, Матвей», — посуровил сосед. «Если не в деньгах, то тем хуже». «Не переживайте. Вечером приеду и к вам зайду». «А если не...» Он начал говорить, да осекся. Замолчал и кивнул мне. А я ему. И правильно, что не договорил. Никаких «если». К тому же у меня на пальце уже красовалось кольцо. Или крохотный перстень, не знаю, как правильно. Никогда не носил украшения, даже подаренный бабушкой серебряный крестик снял. Точнее, первый потерял, второй оставил в бассейне, а вот третий по счету уже снял. Где-то до сих пор лежит в разгромленной Вороновым квартире. А вот эти всякие печатки, блатные котлы на ползапястья и прочие атрибуты козырной жизни искренне не понимал. Будто многие так и не смогли выбраться из 90-х. Вот и сейчас кольцо давило. Мне было с ним некомфортно. Хотя в то же время я осознавал. Это моя собственность. Невольно начинаешь понимать Фродо с этой его бижутерией. Работоспособность артефакта мы с бесом, само собой, проверили. Хотелось бы на кошках, но никакой подходящей под рукой не оказалось, поэтому пришлось на соседке. И я не сказать, чтобы расстроился. Она мне все равно не нравилась. Вроде женщина еще не старая, будто бы даже в целом симпатичная, но все время носом крутила. Точнее, сначала приветливо поздоровалась, но когда узнала, что я не родственник Ивана, видимо, хозяина, а снимаю дом, сменила милость на гнев. Хотя я утрирую, просто стала меня избегать или старательно отводить от меня взгляд. Будто мы провели время на одной вечеринке, где Людмила себя неподобающе вела. Не скажу, чтобы было обидно, но я всегда считал, что близкий сосед лучше дальней родни. О чем и сказал бесу. На что тот ответил: «С соседом дружись, а за саблю держись». Но я тоже молодец. Нашел, кого переиграть в пословицах. Так или иначе, но действие кольца мы по итогам общего голосования единогласно решили проверить на Людмиле, как представился случай. Точнее, нам надо было узнать, сможет ли бес использовать свою родную магию на ней. Тут оказалось вообще все весело. Бес, зараза такая, почему-то забыл мне сказать о такой мелочи, как родная магия. А в тетради про нее писали как про способности. Мол, у чертей способности к обману и везению, у бесов к одержимости, у упырей к сковыванию существ. То есть при желании рубежник тоже мог все это провернуть. С помощью зелий, артефактов, либо умений, полученных после долгого и упорного обучения. Однако у нечисти существовали фишки, данные будто бы от природы. Вот и бесы могли взять верх над любым человеком в довольно короткое время. И он бы стал одержимым. Я даже вспомнил все многочисленные фильмы про изгнание дьявола. Забавно. Ведь изгонять надо было не могущественных лордов ада, а толстых, низкорослых существ с рожками. Беда в том, что это было не подчинение разума, когда чужанин будет выполнять любой твой приказ, а именно, что одержимость. Грубо говоря, человек попросту начинал творить дичь такую, что и под солями не сделает. Вот и мы решили поглядеть, на что способны, собственно, бес и кольцо. А для этого заранее зарядили артефакт хистом, что оказалось даже проще, чем мне думалось. Надо всего лишь было носить его с собой, а часть промысла, которая не тратилась на печати, сама переходила в артефакт. Так мне рассказал бес. Да так и случилось. Что интересно, подобное нельзя было бы провернуть с чужим артефактом. Например, с украденным. Если хозяин его был жив и не отказался от вещи добровольно, то нужно проводить какой-то серьезный ритуал. Какой именно, Григорий не знал. Да и я тоже. В тетради про подобное не было ни строчки. Может быть, пока? С другой стороны, заниматься легализацией ворованного я и не собирался. Есть у меня дела поинтереснее. Но вот понять, как работает артефакт, уже оказавшийся в наличии, следовало. Поэтому мы выбрали нужный момент, когда Людмила появилась во дворе, чтобы собрать высушенное белье, и стали действовать. Для начала нужно было понять, что магия беса и правда работает. Когда я озвучил эту простую мысль, Григорий поглядел на меня как на врага народа и будто бы обиделся, а потом рванул к забору и скрылся из виду. Зато вскоре соседка, облаченная в затертый халат и с накрученными бигудями, ловко вскинула руку, потом вторую, развернулась ко мне, пнула тапочки и стала танцевать. Ну точно, Гриша же вчера полдня залипал в какие-то соревнования по брейк-дансу. Вот только выяснилось, что смотреть и повторить — две большие разницы. Людмила действительно корячилась на земле в попытке исполнить то, что прогрессивные люди называли «нижний брейк». Но больше было похоже на то, что ее резко накрыл инсульт. Надо с этим завязывать. Я нажал на зеленый камень и почувствовал, как хист потек из артефакта. Правда, танцевать соседка не перестала. Ага, значит, существует еще какое-то ограничение на дальность. Пришлось подходить к забору. И вот тогда сработало. Людмила заохала, схватилась за спину. Правда, тут же поняла, что лежит, задрав ноги, и торопливо поднялась. «Здрасте. С вами все в порядке?» Передавали, что бури магнитные вроде сегодня. Ничего мне не ответила Людмила. Лишь халатом на прощанье плеснула и убежала в дом, а я остался у разбитого забора. «Видал?» — поинтересовался у меня бес. «К сожалению, мне кажется, для нас в аду будет отдельный котел». «Я думал, что котлы только для верующих», — в очередной раз стал богохульствовать бес. «Ты давай отключай штуку, напитывать ведь придется». «Погоди, мне надо посмотреть, насколько хватит кольца». Я подождал еще минуту, после чего вновь нажал на драгоценный камень. За это время потратилось не больше шестой части из артефакта хиста. Для наших целей должно хватить. Потому за оставшееся время учебы с Васильичем я вновь зарядил кольцо до отказа. И теперь был готов ехать. Впервые за все дни я рванул напрямик через машиностроительный завод. Пока учился, выезжал на пару часов, чтобы в очередной раз запутать Вранового. Один раз даже до самого Высоцка добрался. Пусть рубежник, если он правда чувствует мой хист, и дальше гоняет по выселкам. Но сейчас у меня просто не хватало терпения ехать 1,5-2 часа до леса Большака. Хотелось поскорее совсем разобраться. К тому же я не желал являться в темноте. Это для первого знакомства с чертями лучше делать так, как им привычнее. Теперь я решил диктовать свои условия. Зверь ревел, словно самое настоящее животное, застоявшееся в стойле. Под колесами расстилалась дорога, а с неба ласково светило солнце. Портсигар лежал на переднем сиденье. Из него торчала мохнатая рыжая рука, которая заливала в кресало пятизвездочный старый кахети. В последнее время бес почему-то перешел на коньяк. Можно было бы, конечно, брать самый дешманский, но я покупал тот, который мог бы выпить сам. Помимо коньяка для беса, я взял и пару бутылок водки. Так, на всякий случай. Все-таки с пустыми руками приходить не очень хотелось. Хотя, по легенде, я будто бы зашел к чертям мимоходом. Если поймут, что я пришел именно в карты играть, могут что-то заподозрить. По пути я заехал в одну знакомую кондитерскую и купил нашу гордость — выборгский крендель. Нет, их продавали почти везде, вроде как местная фишка, которую любили туристы. Но именно в этом заведении я был точно уверен в качестве и вкусе. Большое поле я проскочил, даже не сбавляя хода и поднимая за собой клубы пыли. Дастер, наверное, стонал бы и пытался развалиться от такой езды. Зверь вел себя так, словно ничего особенного не произошло. Дело даже не в том, что я лихач, каких поискать. У меня просто раньше никогда не было настоящего внедорожника. И теперь хотелось поглядеть, на что способна эта дура. Реальность превзошла все ожидания. Машину мне Антоха действительно продал отличную. Даже обидно за него стало. Интересно, чем он сейчас занимается? превратился в некроманта и пытается возродить к жизни мою ласточку? Остановился я там же, где и в прошлый раз. Так и в книге было написано, и бес говорил. Если лес тебя принял, то лучше одной тропой всегда ходить. Да и Хист подсказывал, что именно так правильно. Я положил заготовленный крендель на пенек и присыпал землей. «Батюшко, прими скромный дар от рубежника». Всю присказку говорить не стал. А к тому же «дядюшко» заменил на «батюшко». Все просто. Лес меня принял, а после выпустил. Теперь я вроде мог в любое время в него заходить. Да и лешего знал, потому мог называть его не «дядюшко». Знакомый сельский мужичок вышел из-за дерева почти сразу, как я договорил. Будто только и ждал этого момента. «Здравствуй, Матвей!» «Чего ты? Мог бы не приносить ничего». «Долгих лет вам, батюшку». «Да хотел кренделем угостить». Леший взял сдобу, посыпанную сахаром, откусил, и его глаза приобрели какое-то странное выражение, словно он вспоминал нечто почти забытое. «Доброе угощение. Спасибо тебе, Матвей, уважил старика. Вот страсть, я как такие вещи люблю». Он откусил снова, но теперь ел не так отвлеченно. Все смотрел на меня. «А пришел-то зачем?» «Митьку забрать. Черта того самого». «Забрать?» Леший удивился, даже есть перестал. «Он же не собака, а черт. Да и куда ты его заберешь? На что он тебе в хозяйстве?» «Сам не знаю, честно сказал я. Может, даже проблем с ним не оберусь. Вот только тут ему точно не место. Издеваются над ним большак и остальные черти». «В своем пр...» Леший осекся, не договорив то, что хотел. Все-таки крепко въелись в него правила. Сразу так не вытравишь. Однако он почесал свой крупный нос и кивнул. «Удивительный ты рубежник, Матвей. Первый раз такого встречаю. А я все же пожил на свете изрядно. Знаешь что? Думаю, и имя дюже тебе подходит». Я улыбнулся. Комплимент мне понравился, особенно потому, что говорил леший искренне. «Это не продавщица на рынке, заявляющая, что ты прям жених в этих джинсах. Кстати, что за непреодолимое желание у женщин предпенсионного возраста кого-нибудь женить? Им в соцзащите потом за это какие-то надбавки дают?» «Ладно, пойду я, батюшку», — сказал я. «Помогай тебе Господь, Матвей», — ответил леший. Я затопал по лесу в очередной раз, удивляясь, как у нас все намешано. Нечисть упоминает Бога, хотя нас всегда учили, что она должна бояться всяких распятий и святой воды. А позже понял, что мое недоумение очень легко объясняется. Большую часть жизни я сам был чужанином. И меня учили, что есть что-то, что может тебя защитить от нечистой силы. А сила этих существ ведь действительно огромна. Разве что назвать их нечистью, язык не повернется. Как только ты начинал вращаться в этой сфере, то понимал, что и бесы, и черти, и злыдни — обычные ребята, со своими особенностями, странностями, способностями, и относиться к ним с моралью человека неправильно. Они не злые, просто другой жизни и не знают. Тогда почему я так сильно хочу вытащить Митьку отсюда? Вопрос был с подвохом. Наверное, потому что, несмотря на окружение и быт, он все равно сохранил больше человеческого. Вот вся эта самоотверженность, храбрость, желание помочь ближнему — они же не с пустого места взялись. И эти качества, подобно семенам, лежали где-то на дне старого короба. А вот когда появилась возможность, проросли буйным цветом. Я даже надеялся, что встречу Митьку до того, как доберусь до Ватаги. Поговорю с ним, расскажу о задуманном, извинюсь за резкие слова в конце концов. Ведь я же все делал с благими намерениями. Однако по пути Черноух мне не попался. Потому к деревне чертей я подходил с тяжелым сердцем, и даже большак, который вышел встречать меня лично, не обрадовал.